Глава 7. Пострадавший от несчастной любви и принципов рикошета лорд Регалион ожидал Кларису в изящной деревянной беседке. Она располагалась в получасе ходьбы от академии, там, где ровное плато переходило в горы. Магарыч провел Кларису по тропе через лес и вывел на лужайку, по которой вилась вымощенная серым камнем дорожка. Беседка располагалась дальше, возле самого обрыва, и оттуда наверняка открывался очень красивый вид. Клариса тут же представила, как благородные лорды признаются в любви юным леди на фоне гор, а потом спихивают с обрыва тех, кто не согласился. В беседке изящно стоял молодой длинноволосый лорд, но дознавательница не успела его рассмотреть, потому что в шагах в 20 от беседки Магарыч дернулся, словно налетел на невидимую стену, шагнул назад и закашлялся, хватаясь за горло. «Что с вами, лорд?» — с тревогой спросила Клариса, которая не планировала получить второй труп так быстро. «Отравление?» Она принялась шарить по карманам, вспоминая, положила ли антидотный амулет, но Магарыч мотнул головой, выпрямляясь, и прохрипел: «Все в порядке». Клариса успела заметить, как он оттягивает цепочку, глубоко впившуюся в шею. В следующую секунду мимо дознавательницы пробежал лорд Регалион, мазнул ее по носу длинными черными волосами, остановился, схватил завхоза за плечо и взволнованно проговорил: «Магарыч, ты в порядке? Клянусь, я не видел!» После чего перевел взгляд на Кларису и сказал, будто это все поясняло: «Какая-то падла снова передвинула скамейку!» «Найду кто? Они у меня неделю навоз будут перетаскивать!» Мрачно добавил Магарыч, растирая шею. «Из одного конца двора в другой!» Дознавательница потребовала объяснений. Выяснилось, что заклинание драконьей цепи, действие которого только что наблюдала Клариса, не позволяет Магарычу дойти до беседки, и обычно он ориентируется на изящную кованую скамейку с заглубленными в землю ножками, которую регулярно переставляют любители подшутить над суровым завхозом. Магарыч попадается далеко не всегда, а мстит жестоко и беспощадно, но среди студентов все равно находятся желающие показать удаль. Особым шиком считается нарвать в саду букет роз и преподнести их возлюбленной в этой беседке, добравшись до безопасной зоны раньше, чем нарушителя поймает злой Магарыч, а потом ускользнуть по тропинке, ведущей в горы. А если при этом завхоз не увидит передвинутую скамейку, его остановит драконья цепь, так леди просто обязана сразу дать. «Багрового демона им в задницу! Какое высокоинтеллектуальное развлечение!» — покачала головой Клариса, открывая блокнот, чтобы внести туда версию про то, что Жанна не хотела давать. «Можете не записывать эту версию. Таких эпизодов уже полгода как не было», — сухо сказал Магарыч. «Я отвык проверять скамейку». Регулион тонко улыбнулся, глядя на розу в волосах Кларисы, и дознавательница решила его не разочаровывать. Тем более, что перед злочастной скамейкой завхоз как раз пытался убедить леди Шартрени вычеркнуть опального преподавателя из списка подозреваемых. Пальцы лорда Магарыча скользнули по шее, очерчивая едва заметный красноватый след от цепочки, и коснулись воротника камзола. «Скажите, а драконья цепь может вас задушить?» — уточнила Клариса, глядя, как завхоз поправляет воротник. — Я чисто теоретически. — Так далеко студенты еще не заходили, — фыркнул Магарыч. — Во время учебы я тоже воровал розы и дарил их прекрасным леди, — мечтательно припомнил Регалион, присаживаясь на злополучную скамейку. — Один раз мне даже удалось посадить Магарыча на цепь, но он не разглядел мое лицо, только волосы. Ходил потом неделю, выслеживал, но ректор не разрешил покарать всех длинноволосых драконов только из-за того, что Магарыч не узнал меня под маской. Тебе надо было надеть маску перед тем, как идти соблазнять леди Агату. Регалион фыркнул мрачнее на глазах, и Клариса оказалась в компании двух драконов с отвратительным настроением. Первым делом она проверила наличие огненного амулета, потому что в прошлый раз она осталась без волос и с выволочкой от начальника. «Лорд Магарыч, спасибо, что проводили. Я найду обратную дорогу», — сказала дознавательница, открывая блокнот. «Лорд Регалион, мне нужно задать вам пару вопросов насчет Жанны Адейра Ора. Где вам удобнее, тут или в беседке?» «Подождите, надо эту хрень переставить обратно», — сообщил Регалион, изящно вставая со скамейки и неизящно ее пиная. Она не шелохнулась, но дело, кажется, было не в весе, а в заглубленных в землю ножках. «Это не обязательно», — сухо сказал завхоз. «И что, ты опять пойдешь просить рикошета?» Завхоз оставил его вопрос без ответа. «Вот то-то же», — довольно сказал Регалион. «Леди Клариса, прошу в сторону, сейчас я ее вытащу». Клариса отошла и встала рядом с недовольным Магарычем. Лорд Регалион откинул назад волосы, схватил скамейку, закованную спинку, и напряг мускулы, собираясь выдернуть ее из дорожки. Но не тут-то было. «Давайте попробуем дернуть с разных сторон», — предложила дознавательница от щедрот. Регалион, который, похоже, планировал покрасоваться, помрачнел, но отказываться не стал. Правда, толку от дознавательницы было немного. Скамейка шевельнулась и снова застряла. Лорд Магарыч с интересом наблюдал за тем, как Клариса и Регалион дергают скамейку, пытаясь вытащить ее из земли. Первое время завхоз смотрел мрачно и недовольно, однако суровости хватило минуты на три. «К сожалению, я не могу помочь вам из-за драконьей цепи», — заявил он, даже не пытаясь скрыть искорки смеха в желтокарих глазах. «Но могу вдохновить. Навалитесь! Вы справитесь!» Мотивирующая речь не помогла. Скамейка была закопана глубже, чем ожидалось, и поддаваться не желала. «Что за черные копатели скамеек багрового демона им в задницу?» — не выдержала Клариса. «И 15 приспешников сверху! Кажется, я знаю, что буду расследовать после убийства Жанны». Если сначала ей просто хотелось подразнить Регалиона, то теперь это стало делом принципа. «Могу сходить за лопатой?» — задумчиво предложил Магарыч. «Вы пока займитесь допросом». «Нет, я лучше перекинусь», — решил Регалион, скидывая камзол и расстегивая рубаху на груди. «Подержите». Клариса взяла протянутый ей еще теплое тело дракона камзол и передала Магарычу. Тот немедленно осведомился, заговорены ли у Регалиона штаны, или их он тоже собирался снимать. Дознавательница привычно заозиралась в поисках подслушивающего лорда Грайси, пропустила из-за этого церемонию снятия рубашки и повернулась уже на шум крыльев. В драконьем виде Регалион удивительным образом сохранил изящество. С гладкой бронзовой чешуей, тонкой умной мордой и серебряными глазами он был очень даже ничего. Клариса подумала, что он хорош собой и в человеческом виде, только слишком подходит под критерии Жанны. Она подозреваемых дознавательница предпочитала не заглядываться, тем более на трагически влюбленных в неизвестных девиц. «Леди Клариса, подайте мне, пожалуйста, недостающие детали гардероба лорда Регалиона». Лорд Магарес с чуть заметной улыбкой кивнул на скамейку. «Судьба у меня, видимо, таскать его одежду. Сначала с леди Агатой, а теперь...» Регалион рыкнул, подцепил лапой злочастную скамейку и дернул на себя. Только никакому результату это не привело. «С леди Кларисой было эффективнее», — задумчиво сказал Магарыч. Дознавательница хмыкнула, подняла рубашку лорда Регалиона и передала завхозу. Дракон снова зарычал и принялся подкапывать скамейку лапами. Клариса и Магарыч с интересом наблюдали за тем, как он сначала роет, где ножки, а потом останавливается и дергает. Спустя пару минут копания тактика Регалиона возымела успех. Дракон вытащил скамейку и гордо поставил ее на дорожку. «Все ясно», — сказала Клариса, осматривая добычу, пока вновь принявший человеческий облик Регалион одевался. «Фундамент под ножками. Теперь понятно, почему студенты полгода вас не разыгрывали». Регалион с Магарычем сошлись на том, что скамейку незаметно усовершенствовал лорд Рикошет. Только ему могло прийти в голову держать это в тайне от завхоза, чтобы не ставить того в неудобное положение. Но неугомонные студенты ее все же выкопали и передвинули. Скорее всего, они тоже воспользовались мощью драконьего облика. «Скамейка должна быть вот тут». Магарыч показал на дорожку. «Видите, камни лежат неплотно. Регалион, я уж не буду просить тебя снова тут рыть. Удели, пожалуйста, время леди Кларисе. Леди, загляните ко мне, как закончите». С этими словами завхоз коротко поклонился и пошел в сторону академии. Дознавательница проводила его взглядом, сделала пометку в блокноте насчет отношений Магарыча со скамейками и лордом Регалионом и перевела взгляд на опального преподавателя. «Ну что ж, пройдемте в беседку. Предлагаю начать с главного». «Где вы были во время убийства Жанны Адейра Ора?»